Молодой орфист колебался лишь одно мгновение. В конце концов, не может ведь Торик претендовать на целый материк. Сказать по правде, вы находитесь совсем не на территории Южного. Заметив воодушевление, охватившее молодую читу, Пьему решил высказаться до конца. Отсюда, очень далеко до тех мест, куда вы везли свою скотинку, очень-очень далеко, и любой холд, что южный, что северный, трудно сравнить с этим поселком, с тем, что вы тут имеете. Он обвел восхищенным взглядом просторную светлую комнату. В отличие от наружной облицовки, похожей на камень, внутри стены покрывал неизвестный, напоминающий плотную ткань, материал приятного зеленовато-голубого цвета. Джейд вырезал подсвечники, Ари сделала свечи из растительного воска, и теперь комнату освещало ровное пламя десятка светильников. «Дом, кажется, очень велик», — заметил Пьемур. «Да, много больше, чем нам сейчас нужно», — кивнул Ари, шлепнув Джейда по руке, когда он весело подмигнул орфисту. Ее фигурка оставалась точеной, но, вполне возможно, новая жизнь уже расцветала в ней. В глазах юной женщины мерцал тот особенный таинственный свет, который, как утверждала Шара, красит лица ожидающих материнства. «Тут 12 комнат», — уточнил Джейд, — «но некоторые слишком малы для семьи. Нам пришлось выгрести песок с пола, намело чуть ли не по пояс. Стены были в грязи, в пятнах, и я думал, что придется сдирать это странное покрытие». Он погладил зеленовато-голубую ткань. Но нет, оказалось, что достаточно их вымыть. Крыша кое-где обвалилась, и я снял кровельные плитки с других домов. Правда, мы не смогли их прибить, пока Рини нашла ящик с гвоздями. Его жена кивнула и после минутного колебания призналась, чуть понизив голос. «Этот дом так необычен, полон тайн. Стены сохраняют прохладу в жаркий день и согревают в холодный. Мы нашли что-то похожее на сундуки и полки, большей частью пустые. Джейд смеется надо мной, но я верю, мы найдем еще что-нибудь. Дом расскажет нам о своих прошлых хозяевах». «Я хотел бы посмотреть на ваши находки». Глаза Пьемура заблестели от любопытства. «Скажите, откуда тут разноцветные сети?» Джейд и Ри, усмехнувшись, переглянулись, потом мужчина объяснил. «Мы обнаружили массу таких сетей, сложенных в углу огромного строения. В нем нет ни окон, ни дверей, только широкие ворота и прорезь для освещения под потолком. Думаю, это склад или амбар. Змеи и насекомые попортили много ящиков и бочонков, но сети оказались им не по зубам. Вечные сети». «Пожалуй, я задержусь здесь», — небрежно произнес Пьемур, стараясь не показать всю миру своего восхищения этим древним поселком. «Да, предки жили, как подобает людям, а не пещерным змеям, и мастер Абинтон должен узнать про эту находку». Он подумывал, не послать ли Фарли в главную мастерскую, но решил отложить это дело до утра. «Завтра я познакомлю тебя с собаками», — сказала Ри. «Мы держим их для защиты от больших пятнистых кошек». «Они и тут водятся?» – Пьемур удивленно приподнял брови. Шара считала кошек местным видом, специфичным для Южного Холда, и ей будет интересно узнать, что они водятся и в других частях материка. «Их тут полно», – подтвердил Джейд. «Мы не рискуем охотиться без собак и всегда держим под руками копье и лук со стрелами». «Но рядом есть дикий рис и овощи», — с энтузиазмом перебила мужа Ри. «И даже роща лунных деревьев, таких огромных, что на севере не видели даже в Нирате». Она махнула рукой на восток. «Мы нашли брошенные лодки, и у нас даже есть скакун. А в речной долине пасется одичавший скот. В дне хода отсюда. Джейд часто наведывается туда с копьем». «Ари никогда не расстается с луками, стрелами», — с гордостью сказал Джейд. «А еще», — он подмигнул орфисту, — «у нас есть превосходный напиток». Он подошел к стенному шкафу, сделанному из ящиков, и открыл его. Пьемур с удивлением возрился на два бочонка, точное подобие которых, только гораздо больших размеров, он видел в Бендене у мастера виноделия. «Вот результаты наших опытов», — продолжал Джейд, наполняя три кружки. «Попробуй. Мне кажется, для бывшего торговца я справился неплохо». Пимур пригубил и, закатив глаза, воскликнул: «Потрясающе!» Он поднял свою кружку, глядя в улыбающиеся лица Джейда и Ри. «Выпьем же за друзей, далеких и близких!» Они долго беседовали в тот вечер, пока усталость и обильная еда не сделали вопросы и ответы почти неразборчивыми. Пимур представился полным своим титулом – подмастерье цеха орфистов, находящийся на службе в Южном Холде. Не скрывал он и цели своих странствий – обследование восточного побережья и составление карт. Джейд, по его словам, был торговцем. Его жена Ри – уроженка Айгена. Молодой орфист довольно скоро почувствовал, что с ней связана какая-то тайна. Что-то его гостеприимные хозяева не договаривали, и путь их на юг мог оказаться непростым. Впрочем, он тоже не сказал им всей правды, например, о своих намерениях послать Фарли к мастеру Робинтону. Пимур оставался с Джейдом и Ри дольше, чем следовало. Их мужество и трудолюбие восхищало его. Наверное, даже Торик поставил бы им высшую оценку в науке выживания. Кроме симпатии к молодой чете, орфиста с необоримой силой влекли секреты древнего поселения, раскинувшегося здесь, за чертой обитаемого мира. В секретных архивах цеха орфистов были неясные отрывки, с которыми ему, ученику мастера Робинтона, дозволили познакомиться. Один из них начинался так. Когда люди пришли в Перн, они основали большой холд на юге, но потом, гонимые бедствиями, перебрались на север. Пимур, как и сам Робинтон, его учитель, всегда удивлялся, почему предки покинули прекрасный и плодородный южный материк и ушли на север, в гораздо более суровые места. Но так случилось, и люди, несомненно, жили на юге. Древние рудники, открытые Хэмином, служили тому бесспорным доказательством. А эти невероятные строения на берегу реки... Пимур не мог представить, каким образом они сохранились так долго. Видимо, многое забыто на Перне с тех давних времен, и недаром мастер Фондарел старается восстановить секреты древнего мастерства. Утром Джейд и Ри вместе с маленьким Райдисом, который то ковылял рядом со взрослыми, то сидел на плече у отца, показали Пимуру все обширное поселение. «Мы вырубили тут подлесок и лианы, убрали песок», — говорил Джейд, шагая впереди. Два огромных пса следовали за хозяевами. Черный, которого звали Чинг, и полосатый Гири. «Смотри, что нам удалось найти». Джейд показал на прислоненную к стене полосу металла шириной в ладонь и длиною в руку. «О, да на ней что-то написано!» Пимур схватил пластинку и, наклоняя то в одну, то в другую сторону, попытался разобрать буквы. «Так, Ра, неразборчиво, Кая, а здесь река. Видно совсем отчетливо, но первое слово, что оно значит?» «Мы думаем, райское», — застенчиво сказала Ри. Пимур бросил взгляд на мирный пейзаж, на плодородную рощу, цветы у стен древних зданий и кивнул головой. «Пожалуй, справедливое название. Райская река», — задумчиво повторил он.